Я не помню, каким образом очутился в зале клуба. Я не думал о том, какое впечатление на людей, конечно, уже знающих о несчастье на нашем строительстве, произведет мое появление. Я вошел в клуб, сам не сознавая, что делаю. В зале было много народу, преимущественно молодежь. Я встал сбоку у входа, прислонившись к стене. Лектор, незнакомый мне пожилой человек в пиджаке и брюках, аккуратно заправленных в большие валенки, говорил что-то, но я не мог сразу понять, о чем именно идет речь. Наконец, смысл его слов стал доходить до меня. Лектор говорил о том, что время и пространство — понятия относительные, и что межзвездный корабль не будет подчиняться земным законам. В то время как астронавты проведут вне нашей Солнечной системы год или два, на Земле пройдет 100 или 200 лет, и, вернувшись домой, они уже не найдут никого из тех, кто провожал их в далекое путешествие. Да, это хорошо. Уйти и вернуться, не найдя никого. Не краснеть, не стыдиться, не опускать глаза при встречах. Снова родиться. Не иметь прошлого, только будущее. Была глубокая ночь, когда я возвратился домой. Тихо. Прошел по коридору. Пусто. Сквозь тонкие двери доносилось дыхание спящих людей. Добрался до своей комнаты. Темно. Я пошарил рукой по стене, нащупал выключатель, зажег свет. На моей кровати спала Ирина. Она полулежала, одетая, свесив на пол ноги, обутые в валенки. Прядь волос падала ей на лоб, брови были чуть нахмурены, и казалось, что она о чем-то сосредоточенно думает во сне. Через мгновение после того, как я зажег свет, веки ее дрогнули, Ирина открыла глаза. Она сразу вскочила, точно и не спала совсем. «Ты!» И в этом слове я услышал и радость, и упрек все вместе. Я стоял посередине комнаты, опустив голову. «Где ты был?» — спросила Ирина, подходя ко мне. «Ты простудился, конечно, без шапки. Я ходила искать тебя на дорогу. Где ты был?» Я молчал. Что я мог ей ответить? «Был в клубе?» «На лекции о межпланетных полетах?» Ирина приложила ладонь к моему лбу, дотронулась до руки. «Нет, не надо, Ирина. К сожалению, я здоров как бык». Я сел на кровать. Ирина продолжала стоять. «Бюро не согласилось с приказом комбината», — тихо сказала она. Я не понял ее и переспросил. «С чем?» «С приказом о твоем снятии». «Но Агафонова не воскресишь?» — сказал я. Она промолчала. Я посмотрел на часы. Они стояли. Я не завел их с вечера. «Сколько времени?» — спросил я. 10 минут 3-го. Ирина посмотрела на свои часы. «Так», — сказал я про себя, — «меньше полусуток прошло с тех пор. А я думал, что после вчерашнего вечера прошли годы». Ирина подошла и села рядом со мной. «Слушай, Андрей, когда ты выбежал из комнаты, я не сразу пошла за тобой. Я осталась, потому что знала, именно в этот час решается твоя судьба. Я просидела на заседании до конца. Я слышала, как Трифонов, Анисимов, Свиридов хлестали Полесского, как Кондаков, отстаивающий свой приказ, воскликнул. В конце концов, приказ уже подписан. Это вопрос единоначалия». И как Трифонов ответил ему: «Нет в таком деле самоначалия, нет и не будет». Потом я пришла сюда. Я была убеждена, что ты здесь и ждешь решения. Но тебя не было. Твоя шапка осталась там, в комнате, где заседало бюро. Я взяла ее и пошла тебя искать. Потом вернулась сюда. «Нет, ты не трус», — резко сказала Ирина, вставая. «Но ты еще можешь им стать. Еще все впереди, Андрей». Я молча посмотрел на нее. «Что ты так смотришь на меня?» — продолжала Ирина. «Обиделся? Ну что ж, обижайся. Я тоже могу обидеться. Я бегала по дороге с твоей шапкой в руках. Я ждала тебя до полуночи, чтобы сказать самое главное, сказать, что тебе верят, тебя защищают, а ты не хочешь и слова вымолвить. Ладно, довольно с меня». Она подошла к вешалке и рывком сняла свое пальто. «Ирина», — не глядя на нее, тихо сказал я, — «прости меня. Но, пожалуй, тебе лучше уйти. Мне не нужно ни жалости, ни упреков. Подумай, на моей совести смерть человека. Мне казалось, что я иду по прямому, честному пути. Ну, ты понимаешь, в каком смысле. В этом и заключалось для меня все. Ты помнишь наш последний разговор? Я был уверен, что я прав. Я знал, к чему стремлюсь и ради чего. А теперь...» Я поднял голову и посмотрел на Ирину. Она по-прежнему стояла у вешалки, держа пальто в руках. И вдруг она выронила пальто и разрыдалась. Она плакала, не стараясь сдержаться. Я чувствовал, как мне больно. А ведь только что ее слова не трогали меня, не доходили до моего одеревеневшего сердца. Я встал и подошел к ней. «Не надо, Ирина, прошу тебя, ну не надо». «Я же люблю тебя», — срывающимся голосом сказала Ирина. «Наверное, я не то говорила, не то, не то. Но вот теперь я говорю самое главное, самое простое, самое ясное. Я же люблю тебя». Я провел ладонью по ее мокрым щекам, вытирая слезы. Потом поднял пальто и повесил его обратно на вешалку. А она все стояла, безвольно опустив руки. Я обнял ее за плечи. Ирина больше не плакала. Мне стало легче, когда она перестала плакать. «Ира, прости меня», — тихо сказал я, взяв ее руку в свою. «Спасибо тебе за все. Но я потерял себя». «Потерял. Я верю, верю и знаю, что был прав, что я делал все, как нужно. Но после смерти Агафонова я стал чужим самому себе. Ты знала меня таким, каким я был раньше, а я уже не тот. Я не знаю, пройдет ли это когда-нибудь. Ведь жить не значит просто жить. Зачем я тебе такой?» Она прошептала: «Это пройдет, Андрей, это все пройдет». «Не знаю». «Я помогу тебе», — все так же шепотом сказала Ирина. «Ты только поверь мне, поверь». «Как тут можно помочь? Ты лучшая девушка из всех, кого я встречал когда-либо. Но иногда мне кажется, что я уже не смогу, не сумею никого полюбить». Я замолчал. К чему объяснять все это? Я посмотрел на Ирину. Она внимательно слушала меня, и ее губы были полуоткрыты. Если бы я мог дать ей хоть немного радости. «Послушай, Андрей», — сказала наконец Ирина, — «все это неправда. Ты пойми меня, я совсем не думаю, будто ты сознательно говоришь неправду, совсем нет. И все-таки это неправда». «Что? Что неправда?» — удивился я. «Ты поймешь, о чем я говорю. Мне кажется, что счастье и горе так же сплетены между собой, как любовь и что-то еще. То, что ты не сумел назвать. Мне страшно за тебя. Не потому, что ты сказал, будто у тебя нет сил любить. Ты просто меня не любишь. Не любишь именно меня, и все. Что ж, тут уж ничего не поделаешь. Твоя неправда в другом. Ты убедил себя в том, что долг твой, честность твоя требует от тебя сейчас покорности, безволия». Ирина умолкла на мгновение. «Что изменилось вокруг тебя?» — снова заговорила она. «Разве твой туннель перестал быть нужным людям? Разве твои товарищи предали тебя? Я не говорю об Орлове. Разве завтра мы будем жить не ради того же, ради чего жили вчера? Почему же ты хочешь уединиться со своими угрызениями совести, отвернуться от тех, кто защищал тебя вчера? Ты думаешь об Агафонове. А он что писал в своих письмах, ты помнишь?» «Мне нечего тебе ответить, Ирина». «Наверное, ты во всем права», — согласился я. «Только я как-то очень устал. Мне хочется, чтобы скорее прошла эта ночь». «Андрей, не сдавайся», — сказала Ирина. Через 3 дня я получил извещение из обкома. В телефонограмме, переданной из Заполярска, мне предлагалось немедленно выехать. Я был уверен, что вызов связан с моим персональным делом, хотя формальных оснований для вызова не было. Решение бюро еще не обсуждалось на общем собрании. Я не знал, кто именно вызывает меня, В телефонограмме об этом ничего не было сказано. Поэтому, приехав в Заполярск, я прежде всего направился в партколлегию, но там сказали, что никто меня не вызывал и еще ничего не знают о моем деле. Тогда я пошел к секретарше Баулина в надежде, что телеграмма проходила через нее. В приемной Баулина я увидел Трифонова. Павел Харитонович сидел на одном из стульев, тесно стоящих вдоль стены, и когда я вошел, не поздоровался, а лишь сощурил глаза. Трудно было понять, усмехается он или просто улыбается, приветствуя меня. «Что происходит?» — подумал я. «Если Трифонова вызвали по моему делу и в связи с моим приездом, то почему он не сказал мне об этом еще там, в Тундрогорске? Почему мы не могли поехать в обком вместе? Что все это значит?» Я угрюмо кивнул Трифонову и нарочито громко спросил дежурную секретаршу, не знает ли она, кто вызывал Арефьева с туннельстроя. Девушка ответила, что вызывал Баулин, и попросила подождать. Я сел поодаль от Трифонова. Теперь нас разделяли несколько пустых стульев. «Прямо с поезда?» — спросил Трифонов. «Да», — буркнул я. «Московским ехал?» «Ленинградским». «А я на московский попал», — сказал Трифонов. «Вот и не встретились». «Судя по всему, вы и не хотели встречаться со мной». В моем голосе прозвучала обида. «Это почему же?» — удивился Трифонов. «Не знаю, вам виднее. Не в разных местах живем, могли бы и сказать, что едете». Трифонов покачал головой. «Позвонили вчера днем, сказать не успел», — медленно ответил он. «Да и где тебя, безработного, сейчас искать? В партбюро не ходишь, дома тоже тебя не застанешь, все в бегах». Слово «безработный» в устах Трифонова прозвучало для меня особенно обидно. Я хотел напрямик ответить ему, но в этот момент дверь кабинета отворилась, из нее вышел какой-то человек с горкой папок, и тотчас же на столе девушки-секретаря вспыхнула матовая лампочка. Когда мы вошли в кабинет, Баулин стоял у окна и глядел на широкую панораму порта. Он обернулся, кивнул нам и показал рукой на кресло, стоящее у письменного стола. Мы сели. Баулин тоже сел за стол. «В обком звонили. Из управления комбината», — без всякого вступления произнес он. «Жалуются, что партбюро подрывает единоначалие. Это так?» Он обращался к Трифонову. Баулин не называл фамилии того, кто жаловался. Сказал только «звонили». «Кондаков, наверное», — подумал я. «Не так», — спокойно ответил Трифонов. «Кондаков отдал приказ об отстранении начальника строительства от работы. Партбюро с этим не согласно. Единоначалие свое Кондаков проявил, никто ему не препятствовал. Только он единоначальник, а у нас партбюро. Мы не согласны, вот и все. Но вы потребовали от коммуниста Кондакова, чтобы он отменил свой приказ, так?» «Это так, верно. Тут уж ничего не поделаешь», — согласился Трифонов и слегка развел руками. «Насколько я слышал, ваше решение не было единогласным», — сказал Баулин. «Верно?» «Кондаков возражал, Орлов воздержался. За решение голосовали ты, Павел Харитонович, Свиридов и Анисимов. Верно?» «Большинство было за», — упрямо возразил Трифонов. «Вы присутствовали на бюро?» «До конца», — спросил Баулин, впервые обращаясь ко мне. «Почти до конца». «Ясно», — сказал Баулин, и я не понял, что он, собственно, хотел выразить этим словом. Некоторое время мы все молчали. «Я не вполне понимаю позицию бюро». Баулин подошел к столу и уселся в кресло. «Формально вина товарища Арефьева как будто бесспорна. Окончательно об этом можно будет судить только после выводов технической комиссии. Почему же бюро торопится?» «Бюро располагает данными более серьезными, чем любое решение комиссии», — ответил Трифонов. «Какими?» «Самим Арефьевым. Мы его знаем». «Допустим», — сказал Баулин, рисуя на листке бумаги какие-то узоры. «Но о снятии Арефьева есть приказ директора комбината, так?» «Пока что у вас нет оснований считать Арефьева ни в чем не виновным. В его деле будет разбираться специальная техническая комиссия. Почему же вы решили отменить приказ Кондакова, кто дал вам право вот так сразу выносить свое категорическое суждение?» «Есть у нас такое право». «Это с каких же пор?» — удивленно спросил Баулин, откладывая в сторону остро очиненный карандаш. «С каких пор?» — переспросил Трифонов. «Да как тебе сказать, Михаил Петрович? По-моему, у партии всегда такое право было — доверять честному человеку, не по бумажкам о нем судить. А 20-й съезд это право подтвердил. Так я думаю». «Но ведь партбюро первичной организации — это еще не партия», — возразил Баулин. «Нет, партия», — убежденно сказал Трифонов. «Когда речь идет о своем коллективе, о своих коммунистах, партбюро и есть партия». «Ты как решение съезда понимаешь, Михаил Петрович?» «Что именно ты имеешь в виду?» — ответил Баулин. «Боюсь, товарищ секретарь», — сказал Трифонов, «что были у нас такие люди, которым казалось, что низовые парторганизации — это только так, для бесспорных дел существуют. Соревнования поднять, план выполнить, прогульщиков там осуждать. Обязанностей много, прав мало. Так вот, так не будет теперь, после съезда, этим дело ограничиваться». «Но ведь Кондаков — директор комбината», — с некоторым колебанием в голосе заметил Баулин. «Да хоть бы сам Господь Бог», — сказал Трифонов. «Для партии чинов нет». Баулин пристально глядел на Павла Харитоновича. «Что ж, в этом ты прав». И, внезапно переведя взгляд на меня, спросил. «А почему вы все время молчите, Арефьев?» «А что я могу сказать?» — ответил я, пожав плечами. «Он молчит», — сердито сказал Трифонов. «Он уже несколько суток молчит. Переживает». «Товарищ Трифонов, ты не обидишься, если я попрошу тебя оставить нас с Арефьевым вдвоем?» Неожиданно обратился к нему Баулин. «Не обижусь», — Трифонов встал. «А потом, не поленись, зайди ко мне еще раз. Ну, через час, скажем. Дела в обкоме еще есть?» «Найдутся». Трифонов вышел. Мы остались с Баулиным вдвоем. «Почему вы молчите?» — резко спросил Баулин. «Ну а что же мне говорить? У Кондакова были все основания отдать такой приказ». «Что вы намерены делать, если приказ не будет отменен?» «Ну а что делают люди, которых снимают с работы?» «Разные люди поступают по-разному». «Что ж, буду искать другую работу», — сказал я. «Где-нибудь устроюсь». «Так». Баулин встал и медленно прошелся от окна к двери и обратно. «Как будете устраиваться?» — спросил он. «Дадите объявление в газету?» Я посмотрел в глаза Баулину. «Зачем вы так говорите со мной? Что мне остается делать в моем положении? Я, конечно, благодарю бюро за поддержку, но принять ее я не могу. Я виноват. Бюро ошиблось». «Да, бюро, видимо, ошиблось», — как бы про себя повторил Баулин. «Мне идти?» — спросил я, вставая. «Что ж, если нечего сказать...» «Ведь Агафонов умер, товарищ Баулин», — тихо сказал я. «Комиссия установит причину катастрофы», — возразил Баулин. «Если ты виноват, то получишь то, что заслужил. Но разве дело только в этом? Ты сейчас отступаешь, от борьбы хочешь уйти, на руку Полесскому действуешь». «Полесскому?» — воскликнул я. «Да, да», — громко повторил Баулин, — «этому склочнику, проходимцу, ему выгодно выбить тебя из седла. Он сейчас в любом человеке, который настоящее дело предпочитает грязной болтовне, личного врага видит. А ты раскис. Ты не подумал, что после 20-го 21-й съезд будет. С чем мы к нему подойдем? Со слезами в платочке? С твоим недостроенным туннелем? Партии не покаяние нужно, а сердце твое, руки твои, мозг». Я стоял и молчал. Что я мог сказать в ответ Баулину? Что я все понял, воспрянул духом, что я снова прежний Арефьев? Нет, не было у меня на это права. Я сказал: «Спасибо за разговор, товарищ Баулин. Я буду думать над вашими словами». В дверь постучали. «Войдите». Когда дверь скрипнула, я обернулся. На пороге стоял Николай Николаевич Крамов. «Галлюцинация?» «Нет, Он стоял передо мной наяву. Только вместо обычных кожаной куртки и сапог на нем было пальто, туфли с галошами и шляпа. «Здравствуй, Андрей!» — приветливо сказал Крамов. «Ты, конечно, удивлен, но я тебе сейчас все объясню. Надеюсь, я могу войти?» Он все еще стоял у двери. За его уверенно непринужденной манерой держаться ощущалось, однако, опасение, что я не позволю ему войти в комнату. Он не знал, что все это уже не имеет для меня значения. «Входите». Он вошел, бросил на стол шляпу, расстегнул пальто, но не снял его, и, уже не ожидая моего приглашения, сел у стола. Я стоял неподвижно, спиной к окну. «Так вот», — сказал Крамов, — «прежде всего хочу сообщить тебе, что я приехал в родные Палестины в составе комиссии по твоему делу. Нас 4 человека. Двое из Москвы, а один из Заполярного горного округа. Пятым, очевидно, будет ваш главный инженер Орлов». Я все еще молчал. Мне казалось это все нереальным. Появление Крамова и то, что он говорил. «С некоторых пор у нас с тобой так повелось, Андрей», — продолжал Крамов, «что мы сразу переходим к сущности дела. Так сказать, берем быка за рога. Ты вот молчишь, но я отлично понимаю, о чем тебе хотелось бы меня спросить. Ты хочешь знать, почему я, презрев отнюдь неприятные воспоминания об этих местах, согласился сюда поехать, так?» «Это первое». Он загнул палец на правой руке. «Во-вторых, ты, конечно, уверен, что я воспользуюсь случаем, чтобы свести с тобой старые счеты и, выражаясь фигурально, закопать тебя, так?»